Сонет 107. Ни собственный мой страх, ни вещий взор вселенной всей, глядящий вдаль прилежно, не знают, до каких дана мне пор любовь, чья смерть казалась неизбежной. Свое затмение смертная луна пережила на зло пророкам лживым. Надежда вновь на трон возведена, и долгий мир сулит рассвет оливым. Разлукой смерть не угрожает нам, пусть я умру, но я в стихах воскресну. Слепая смерть грозит лишь племенам, еще не просветленным, бессловесным. В моих стихах и ты переживешь венцы тиранов и гербы вельмож.